Полина Прилучек. Зеркало, зеркало. Был сентябрь 1898 года. 15 число. Закончилась испано-американская война. Город праздновал. И все, у кого были ноги, а здоровья хватало, чтобы дойти до вокзала, вышли, чтобы встретить вернувшихся волонтеров. Играл оркестр пожарной команды. Дети, прыгавшие от восторга, словно лягушки у мельничного пруда, усыпали цветами и плодами безупречно выметенную платформу. Все судачили и болтали. И каждый день в городе происходит настолько значительное событие. Кто-то закричал, что в полумиле уже виден дым над паровозной трубой. Рельсы были проложены невысоко и прятались в ложбине, но поезда еще не было видно. А потом все услышали далекий свисток, и толпа разразилась приветственными криками. И прежде чем оркестру удалось найти нужную страницу, чтобы народ получил возможность запеть, поезд подкатил к платформе. Из него посыпались солдаты, смеющиеся, балагурящие, ржущие, как стадо мустангов. Джон Трамбл в гражданском костюме соскочил с подножки последнего вагона. Он радостно поприветствовал соседей, а потом повернулся к своей даме, чтобы помочь ей сойти вниз. Весь вокзал хохотал, кричал, целовался и плакал. До тех пор, пока опиравшаяся на руку Трамбла женщина не ступила на платформу. В это самое мгновение все вокруг изменилось. Все вдруг успокоились, умолкли, притихли. Словно на семейной вечеринке неожиданно обнаружился чужак. Это было странно. Это было совершенно необъяснимо. Она была прекрасна. Больше красавицы в городке не видали. Высокая, ростом почти самого Джона Трампа, она была стройна, как ивовый пруд. Черные волосы синевой отливали на солнце. Беспрестанно меняющие цвет глаза, то зеленые, то желтые, как у кошки, смотрели на мир с безупречного бледного лица. Влажные, полные губы извивались в улыбке. Впоследствии мужчины клялись, что им еще не приходилось видеть одновременно столь сочных и теплых губ и столь холодных глаз.